Естественно, у либералов и их американских кураторов, поддерживающих выгодного им кандидата в президенты, имелись антидроновые средства, представленные прежде всего системами РЭП, но они годились только для обычных условий, для противодействия террористическим атакам. Здесь же Венеды заранее подтянули многокомпонентные ударные беспилотные силы с многочисленными ретрансляторами и проводными системами, которым были не страшны системы радиоподавления. Штурм происходил из-под земли, метро и прочие подземные коммуникации, давно и качественно разведанные при помощи диггеров, с земли, по многочисленным векторам и с воздуха. Технологическое превосходство и предварительная разведка сыграли свою роль. Оборона была прорвана сразу в нескольких местах, и бои развернулись уже внутри оборонительного периметра. Руководил всей операцией Слащев Финский, лично прибывший в Москву со своими штурмовиками, изначально игравшими основную скрипку в России. Венецкие, к сожалению, постоянно приходилось задействовать в помощь союзникам в Африке и Азии, а вот финские работали исключительно по России и Украине. Собрать их в кулак и перебросить подкрепление из самой Финляндии не составило особого труда, особенно когда были созданы коридоры в границах России. Отряды Собалтии, фагоциты, дружины русских общин и партийные активисты действовали быстро и слаженно, сразу, как стало понятно, что миром разрешить выборный конфликт не удастся, навязав противнику высокий темп действий, заставляя дергаться, паниковать и впадать в ступор. Аналитическим штабом были заранее определены среди силовиков и высокопоставленных чиновников как сторонники действующего президента, так и те, кто готов был встать на сторону монархистов, а также нейтралы. Первых, специально выделенные отряды принялись сразу же зачищать, парализуя подчиненные им структуры. В противном случае, противостояние могло сильно затянуться и привести к многочисленным неоправданным жертвам. К тому же, это давало шанс либералам устоять. Поэтому первый и главный удар, еще загодя, начали наносить по вражеским штабам, ключевым фигурам и центрам принятия решений. До сих пор было непонятно, что предпримут в отношении России, США и НАТО. Высокий темп действий должен был лишить их такой возможности. Опять же, я хорошо помнил начало проклятой СВО, когда страны НАТО были уверены, что Россия быстро раздавит сопротивление Украины, а потому даже не рассматривала планов поставок какого-то вооружения в воюющую страну. Они были уверены, что просто не успеют. Зато когда российское руководство крупно обделалось, вот тут уж они развернулись с поставками и собственным вмешательством, заставив умыться кровью и российскую армию, и украинскую, в противном случае, исчерпав собственные ресурсы, вынужденную бы сдаться. Затягивать конфликты, допустить чего-то подобного, было никак нельзя. Под головным Птром вспух асфальт, подбросив бронированную машину на пару метров в воздух, и тут же по колонне бронетехники ударили со всех сторон автоматы, пулеметы и гранатометы, разнося легкую бронетехнику и расположившийся на ней десант. Майор Звягинцев мрачно вздохнул, глядя на то, как гибнет целый батальон десантуры под шквалом огня. К сожалению, с их командиром, упоротым затропинцем, договориться не удалось, а тот настроил своих солдат защищать президента. Наверняка рассчитывал на какие-то преференции в будущем от негаранта Конституции. Вот только подготовить своих солдат к будущему замесу оказался явно не способен. Наверняка полагал запугать одним видом грозной колонны рязанского ВДВ. Серьезных-то боев до этого дня не было. Так, небольшие боестолкновения, больше обозначавшие силу и решительность сторон. Каждый отжимал себе то, что можно было взять легко, и отходил при сколько-то серьезном сопротивлении. Вот только эти времена закончились. А город – не то место, где можно разъезжать в условиях гражданской войны, как на параде. Жалко было простых солдат, волей случая, оказавшихся не на той стороне. Но по-другому было нельзя. Смолодушничаешь и дашь волю жалости здесь, завтра, в другом месте, прольется куда больше крови. Хорошо еще, что от рязанцев пришел только один батальон, а в Кремле уже грохотало не по-детски. Кремлевский полк, куча разного спецназа из разных ведомств, какие-то еще армейские части, охранные и прочие силовые формирования, были даже танки, целый полк. Бой был не из легких. Президент успел затащить в свою цитадель кучу разнообразного вооружения и самих солдат, стараясь по максимуму обезопасить себя. На что он надеялся? Верные генералы, из наиболее компетентных, которых то и было чуть, командовавшие представлявшими угрозу столичными соединениями, были в большинстве выбиты. Связь и координация, между большинством еще сохранявших верность, или сторону президента войск, была качественно нарушена. Прежде всего в командной среде. Среди остального офицерства царили разброд и шатание. Многие откровенно приняли сторону монархистов, из-за чего, в ряде штабов, между офицерами даже произошли локальные схватки. В купе с превентивным выбиванием винидами противников, это почти полностью парализовало сколько-то серьезную надежду президента получить помощь от армии и само ее управление. Да и ранее, он был не сказать, что там популярен. Особенно, после заигрывания с бывшими чеченскими сепаратистами, вновь продвигаемыми президентом во власть над недавно возвращенной в состав страны республикой. Это вызывало глухое недовольство в офицерской среде, особенно среди тех, кому довелось там повоевать. И ладно бы он все это делал тихо и без шума, незаметно от общественности. Вот только виниды не давали ему такой возможности, мгновенно поднимая шум своими разоблачениями и расследованиями. Львиная доля СМИ контролировалась именно ими. Еще одним раздражителем для военных было предоставление американцам перевалочной базы в Ульяновске для переброски натовских войск в Афганистан, закрытие военных баз во Вьетнаме и на Кубе. Денежное довольствие офицеров и генералов хоть и выросло, но не так, чтобы кардинально. Глядя на своих винницких коллег, россияне выглядели откровенно блекло, а там ведь было полно русских. У некоторых в Венедии были даже родственники, было с чем сравнить. А уж когда Ирак навалял проклятым янки, при очевидной поддержке Венедии, а потом, уже сама Венедия, совсем уже недавно отметилась победоносным шествием в Сомали, никакого сравнения с долгим изматывающим тени толкаем в маленькой Чечне, многие русские военные уже откровенно начали завидовать своим балтийским родственникам, мечтая получить в своей стране то же самое. Нет, не войну как таковую, а то чувство гордости и уважения, которое сопровождало винидов, лидера, который мог им это дать. Получить такое было более чем реально через прогрессистов, монархистов, ратовавших за монархию и установление в России тех же порядков, что и у себя. Да еще сама либеральная пропаганда, поющая, какой замечательной страной была Россия до коммунистов, читай, при монархии. Надо ли говорить, что после всего этого, большинство военных отнюдь не горело желанием защищать олигархического президента, к тому же, замаранного в куче скандалов и крышевания ненавистных либералов, грабящих страну. Однако, такие все же нашлись, а также, разного качества полубандитские формирования под видом разнообразных ЧОПов и тому подобных структур вперемешку с мутными наемниками вообще неизвестной принадлежности. На этих, российская власть, почему-то не жалела денег, в отличие от собственной армии. Их, в данный момент перемалывали штурмовые подразделения винидов. А еще, практически непуганные толпы москвичей, наблюдали за происходящим из всех окрестных дворов и улиц, с крыш домов. Гражданская война, пришедшая в их собственный город, для многих, казалась незабываемым развлечением, которое обязательно следовало увидеть собственными глазами. То, что существовала высокая вероятность получить при этом пулю или осколок, многих совсем не смущало, в отличие от репортеров, многие из которых, освещая такие захватывающие события, были в бронежилетах и касках. Премия Дарвина сегодня соберет обильную жатву. Наблюдая за всем происходящим через экран с висящих над городом беспилотников, скривился генерал Слащев. «Идиотов всегда хватает», — согласился с ним начальник оперативного штаба. «Постоянно увещеваем их разойтись, ноль толку. Когда еще такое увидишь вживую?» А Кремль, между тем, все больше заволакивало дымами, треск автоматов и взрывы не прекращались. С неба то и дело пикировали ударные дроны, после чего дымы окрашивались огненными сполохами и все тряслось. Условный сигнал. Лис покидает Кремль. Волшебная Нора 2. Пришло уже почти неожидаемое сообщение от оператора. Штурмовики однозначно брали верх над защитниками Кремля. Те были просто не готовы к новой тактике штурма с широким использованием дронов, быстро выбивающих тяжелую технику, пулеметные и снайперские точки, узлы обороны и не стесняющиеся применять весь спектр тяжелого ручного вооружения без малейшего пиетета перед исторической ценностью объекта, который они штурмовали. А еще, атакующие удивительно хорошо ориентировались на местности и не испытывали особых затруднений со связью. Глушилки защитников находились и выбивались очень быстро, как и средства РЭП. Беспилотники винидов густым роем висели над Кремлем, подавляя одним своим присутствием, с которым защитники ничего не могли поделать. ПВО, быстро израсходовав боезапас, нисколько не поколебала численность стаи. Безнадежность положения, уже через полчаса, после начала штурма, начала доходить до каждого защитника. Венеды не экономили, вложив максимум ресурсов в этот штурм. Ставки были слишком высоки. Генерал Слащев, услышав доклад, довольно улыбнулся. Похоже, Кремль все-таки избежит тотального разрушения. Подтвердите приказ, капкан для леса. Игнату казалось, все это нереально, все понарошку, просто он попал в какой-то кошмарный сон, надо лишь немного напрячься и проснуться, чтобы это все прекратилось. Такого просто не могло быть, не должно было быть, только не здесь, не в Кремле, не с ним, попавшим в, казалось бы, самое спокойное из всех мест на планете. Сердце страны, самое охраняемое место России, в том числе и его стараниями. И вдруг, такое, до последнего не верилось, что ему доведется по-настоящему воевать. Кремлевский полк был создан вовсе не для этого. Его стезя, парады и почетные караулы. Какая к черту война, это же не Кавказ. Нет, Игнат вовсе не был трусом. Если надо послужить родине, значит, так тому и быть. Вот только это была неправильная война, гражданская, и он вовсе не был уверен, что сражается на той стороне. Пропаганда, распространяемая оппозицией, не обошла и будущих кремлевцев стороной, и он во многом был с ней согласен. Сам он был из обычной рабочей семьи, едва сводивший концы с концами в 90-х, а в 2000-х стало полегче, появилась какая-то надежда и перспективы, но по здравому размышлению, кардинально-то ничего не поменялось. Страной правили все те же буржуи и олигархи, грабившие ее в 90-х, а и вовсе не прекративших это занятие в новом веке со сменой президента, о чем доходчиво сообщала оппозиция. Причем не голословно, а с доказательствами и требованиями призвать виновников к ответу. Правда, безрезультатно. Власти все эти благие пожелания и требования топили в пустой болтовне, и все продолжалось по-прежнему. На выборах Игнат поставил крестик против всех, тщательно свернув свой бюллетень, чтобы было не видно. Он прекрасно понимал, что его выбор может принести ему неприятности в руководстве, узнай кто, как он проголосовал. На уроке политинформации их всех убеждали отдать голос за действующего президента, велеречиво расписывая его достоинства. Вот только у Игната совсем не лежало сердце голосовать за него. Пустой был человек, и критиковали его монархисты справедливо, трудно было что-то по существу возразить. Хотя, многие покупались на пропаганду за президентского толка. В их полку мнения сильно разделились, но большинство все же было за Тропина. Сказывалась усиленная пропаганда политруков, как за глаза называли офицеров по идеологической работе, хоть такая работа и противоречила Конституции, защищать которую обязывался ее гарант. Однако, все это было уже в прошлом. Реальность не оставила ему выбора. Кремлевцев, как и прочих солдат, среди которых было на удивление много спецназа, или кого-то сильно похожего на него, судя по богатой экипировке, просто поставили в общий строй в оборонительный периметр Кремля, нарезав сектор обороны. Захочешь свалить, не сможешь. Защищать покровителя олигархов совершенно не хотелось, но пришлось. Правда, по большей части, не столько его, сколько самого себя, пытаясь выжить в этом аду, что разверзся ближе к обеду, когда оппозиционеры внезапно пошли на штурм. Игнату повезло, его сектор находился не на самом передке и не в самом опасном районе, но он воочию имел возможность наблюдать, а больше слышать, как приближается к нему бой. Нападающие удивительно быстро ломали, казалось, непробиваемую оборону Кремля. Сколько здесь было бронетехники, спецназа, вооруженного до зубов новейшим оружием, включая тяжелые. Но все решило превосходство в воздухе. Уже через 5 минут не осталось ни одного целого танка или еще какой брони. Это Игнат услышал от спецназовца, имевшего индивидуальную связь и постоянно переговаривавшегося через нее с кем-то. У кремлевцев такого не было, да и вооружены они были серьезно проще. Каски, бронежилеты, автоматы, даже без подствольников и пары гранат. Их позиция на этаже располагалась перед спецназовской. Те явно собирались использовать кремлевцев в качестве щита и наживки для штурмовиков. Было обидно и одновременно накатывала злость. Будь у него выбор, он бы предпочел оказаться на той стороне, но выбора-то ему и не оставили. Дальнейшие размышления о паразитке судьбе прервал мощный взрыв, сорвавший входную дверь с петель, разворотив ее и открыв вход. А через несколько секунд В коридор с улицы влетел беспилотник и устремился вперед по коридору. Вынужденный пригнуться и спрятаться за баррикадой, собранной в нескольких метрах от дверей вместе с еще парой товарищей, Игнат даже не сразу заметил вражеский аппарат. Лишь необычное жужжание где-то под потолком заставило его поднять взгляд и застыть в недоумении и размышлении, что делать. А вот спецназ, расположившийся дальше по коридору, думал быстрее. Ударили автоматы и дрон, успевший почти долететь до следующей баррикады, брызнул в стороны осколками пластика и металла, а еще через долю секунды взорвался, наполняя коридор морем огня. Небольшой отряд, состоящий из главного лица страны, дюжины бойцов ближней охраны, телохранителей и парочки особо доверенных лиц из администрации, торопливо спускались в недра подземелья, стремясь поскорее покинуть обреченную цитадель правителей России. Гул от идущего на поверхности боя уже не долетал до этих катакомб, упрятанных глубоко под поверхностью. Лица людей были сосредоточены и мрачны. Будущее большинству представлялось не в самом лучшем свете. Если уж мятежники смогли добиться захвата самого Кремля, то где можно было скрыться от них и как надеяться на победу? Большинство еще не успело до конца осознать этого факта, а многие просто верили в счастливую звезду своего шефа, надеясь на его удачу, отсветы которой обязательно не оставит тех, кто находился с ним рядом в минуту смертельной опасности. Шеф умел быть благодарным к верным людям, этого было у него не отнять. Нападающие как-то смогли проникнуть в Кремль по подземным коммуникациям, но эти пока еще оставались за верными людьми. Однако, стоило поторопиться, никто не давал гарантии, что это продлится долго. Слишком ушлыми и информированными оказались нападающие, а еще, явно не обошлось без предательства, судя по тому, как посыпалась оборона Кремля. Отряд вышел на посадочную платформу секретного метро. Здесь уже дежурил наряд верных бойцов, который молча встретил президентский отряд, обменявшись с охраной паролями. Ни медля ни минуты, сопровождение президента погрузилось в поджидавший их вагон, и тот, издав легкий скрип, плавно двинулся в тоннель. Офицер, дежурившего на перроне отряда, проводил задумчивым взглядом вагон и, поднеся ко рту рацию, бросил одну короткую фразу: «Лис в клетке». Глава 31. «Боже мой, ну как так можно?» – всплеснула руками бабушка, разглядывая кадры разгромленного Кремля, оперативно переданные в наш штаб под Ригой. «Да, зрелище действительно было не для слабонервных. Командование СО получило приказ беречь людей и не экономить боеприпасы и беспилотники. Без последних взять штурмом такую цитадель, не разнеся ее до состояния совершеннейших руин, не представлялось возможным. Внутри периметра стен до сих пор жирно чадила подбитая техника, но уже работали расчеты пожарных, активно туша многочисленные пожары, не давая им растечься вширь и уничтожить остатки культурного наследия. Толпы пленных понурыми рядами стояли во дворе под охраной штурмовиков. Было их много. Основная масса защитников предполагала дать бой внутри зданий, быстро сообразив, что под открытым небом им совершенно ничего не светит. Но до этого, к счастью, дело так и не дошло. В основном, как только поступил сигнал о блокировании президента в метро, штурм был остановлен, и факт бегства и захвата лидера страны доведен до защитников Кремля. Те, недолго думая, начали сдаваться. Воевать дальше не было для них никакого смысла. Поражение уже было очевидно. Самого президента вынудили сдаться чуть позже, но остановить бойню можно было уже заранее. А к тому времени, как самые недоверчивые из защитников потребовали предъявить им доказательства, была уже готова картинка живого президента в наручниках в сопровождении бойцов Винницкого спецназа. По сути, защита Кремля потеряла смысл. Тропинцы лишились своего лидера, да и вообще политического руководства. Параллельно со штурмом Кремля, такая же операция была проведена с Думой, где засели депутаты от правительственной партии и немногие примкнувшие к ним. Кворума у них не было, как не было его ни у кого из оппозиции, но как символ и одна из ветвей прежней власти, Дума еще могла как-то выступать. Только ей не оставили этого шанса. Квартал со зданием Думы, окруженный бронетехникой правительственных войск, был взят еще быстрее, нежели Кремль. Беспилотники обеспечили мгновенное выбивание всей брони на узких улочках, а дальше в дело вступили штурмовики, мгновенно разорвавшие неумелую оборону. Примерно так же дело обстояло с Белым домом, но там решили ограничиться только выбиванием бронетехники, окружавшей здание, и некоторых узловых точек обороны, продемонстрировав защитникам всю тщетность их усилий. Оставшимся предложили просто сдаться, что те и сделали, к как только получили известие о пленении президента. Российская армия оказалась совершенно не готова к новым методам ведения войны. Правда, справедливости ради, стоило заметить, что такой насыщенности беспилотными ударными и разведывательными комплексами, а также РЭП и связью, как задействованные в данной операции, могли похвастать пока только Суббалтии. Линейные войска еще только учились пользоваться всем этим, и происходило их медленное насыщение новыми средствами ведения войны. Надо было еще заметить, что огромные ресурсы новейших вооружений поглощала война в Африке, не давая накопить хоть какие-то резервы и насытить собственные войска. Даже для этой операции пришлось выгрести все, что было в наличии, и задержать поставки в Африку. Ставки были слишком высоки, чтобы экономить. Но наши войска хотя бы умели всем этим пользоваться, во всяком случае СО, самый передовой род войск, и у них такие комплексы были, чего нельзя было сказать о российской армии, в очередной раз проспавшей революцию в военном деле. Слишком косной и медлительной на реакции оказалась армия Российской Федерации. Те жалкие крохи беспилотников, что у них все же оказались, не оказали какого-то существенного влияния на ход боя. Ориентация же на количество стволов и огневую мощь задействованных в обороне войск, на которые традиционно полагались советские, а потом и российские генералы, и по которым тропинцы превосходили венецких сошников, оказались бессильны перед качеством оснащения венедов и их тактикой. Хотя, со стороны, вся эта масса бронетехники и солдат смотрелись, наверное, очень грозно. Принимал капитуляцию лидер партии монархистов. Несмотря на то, что все понимали, некоторые правила все-таки следовало соблюдать. Это был не межстрановый конфликт, а внутренние и юридически, все разборки должны были происходить между собственно российскими политическими силами. То, что основную скрипку в восстановлении справедливости, или, если кому больше нравится, в перевороте, сыграли венеды, волновало только проигравших, сделавших ставку на прежнюю власть. Большинство вообще предпочло отсидеться в сторонке и примкнуть к победителю. Ну а кому не повезло, тому не повезло. Самопровозглашенное правительство монархистов, взявшие на себя обязанность управлять страной, было еще до решительного сражения поддержано обоими правящими Никлотингами, выразившими поддержку справедливой борьбе своих союзников за возрождение России. Те из военных, кто еще колебался, после быстрого и решительного разгрома либерального лагеря, стали наперебой выказывать свою лояльность новой власти, прочно утвердившейся на венецких штыках. Впрочем, далеко не только на венецких. Хватало и собственно российских армейских формирований еще до штурма Кремля, вставших на сторону монархистов. Им отводилась поддерживающая роль и контроль регионов, где они размещались. Привлекать их к штурму Кремля было сочтено нецелесообразным ввиду низкой боеспособности по сравнению с венецким СО. В этом случае штурм мог выродиться в весьма долгое и кровавое месиво. Значительную часть защитников составляли профессионалы из различных спецподразделений. Что же касается остальных, то мы с председателем ПМП выступили по телевидению, потребовав от военных, контролирующих стратегические силы России, быть в полной готовности отразить вражескую агрессию. А то были заявления отдельных региональных лидеров к странам НАТО ввести войска для поддержания стабильности и борьбы с мятежниками. В этом особенно отличились лидеры Северо-Кавказских республик и Татарстан с Башкирией, а также ульяновский губернатор, умудрившийся как-то договориться с американцами с военной базы, расположенной на транзитном аэродроме, о совместном патрулировании города и окрестностей для поддержания порядка. Как позже стало известно, Тропин именно туда собирался бежать, с намерением покинуть страну. Остальные аэропорты, откуда он мог это сделать, в радиусе доступа, находились частично или полностью под контролем лояльных нам войск. Выпускать президента из страны, чтобы он на как бы законных основаниях мог нам гадить под крылом своих заморских кураторов, было никак нельзя. И опять же, ядерный чемоданчик. Без ядерного арсенала Россия уже давно была второразрядной страной. Нет, можно было и без чемоданчика врезать супостатам, но тем не менее, это был важный девайс централизации главного ультимативного оружия страны. Вероятно, пользуясь именно этими соображениями временной утраты централизованного управления ядерными силами и армией вообще, Япония решила напомнить о своих претензиях на северные территории. А возможно, не обошлось и без подзуживания японцев со стороны их заокеанского хозяина. В любом случае, обе страны решили половить рыбку в мутной воде. Японцы вывели весь свой флот в море и быстро высадили десант на Южных Курилах. Немногочисленный гарнизон, попытавшийся оказать сопротивление, был быстро разгромлен одновременным ударом с моря и с воздуха. Остатки сложили оружие. Российское командование, для которого все это оказалось до крайности неожиданно, застыло в ступоре, не зная, что предпринять. У генералов и без того хватало забот со смутой в стране, когда все общество, не исключая армии, разделилось. Да и самих войск и их качество на Дальнем Востоке оставляли желать лучшего. Те же китайцы, вздумай вторгнуться на российскую территорию и сразиться с российской армией, встали бы перед реальной проблемой, эту самую армию сначала найти на огромном пространстве Дальнего Востока и Восточной Сибири. После развала СССР, огромная прежде армия, также ушла в прошлое. В первую очередь, были сокращены военные силы на восточных рубежах, слывших спокойными и в то же время, наиболее дорогих по содержанию. Сколько-то вменяемых сил для отражения морской угрозы со стороны Японии, на Дальнем Востоке тупо не было. Страна восходящего солнца превосходила в регионе российскую армию по всем статьям, и по флоту, и по авиации, и по численности сухопутных войск. Единственное, чего у японцев не было, ядерное оружие. Это был опасный прецедент, который не следовало спускать. От того, как мы решим эту проблему, зависело очень многое в будущем, в том числе и возможность новых конфликтов, когда нас будут брать на слабо, покушаясь на нашу собственность и интересы. Это касалось не только России, но и Венедии, последней в особенности, так как всем было ясно, кто стоит за новыми властями России. А если японцы не примут наш ультиматум, с явно слышимой неуверенностью в голосе, вопросил Троянов, председатель ПМП. После неожиданной гибели Холмогорцева, именно этот человек возглавил прогрессивно-монархическую партию. Это был отличный администратор, занимавший в партии должность генерального секретаря, но вот лидерских качеств и решительности ему явно не доставало. Но на переходный период решили не отступать от принципа старшинства в партии и именно ему выступить в качестве лидера. Все это время при нем постоянно находились винницкие советники, что транслировали через Троянова волю правящих в соседних странах Неклотичи и координировавшие с партией действия других наших организаций и структур. Тогда нам не останется ничего иного, как сдержать данное слово, улыбнулся я, но попытался возразить Троянов. Однако я не дал ему договорить. Если мы сейчас, сразу, проявим предельную жесткость в отстаивании своих интересов, а тем более территорий, это избавит нас от очень многих проблем в будущем. Поверьте, ни японцы, ни Америка не пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта, но только, если мы покажем им готовность пойти на самые крайние меры. Они не дураки и прекрасно отдают себе отчет, курилы не стоят того. Это лишь добавит нам всем уважения. Балтия полностью поддержит вас. Разговор происходил по видеосвязи, в которой участвовали я, дед и лидер монархистов России. Михаил и сохранял полную невозмутимость и слегка улыбался себе в бороду, оценивающе поглядывая на Троянова. «Владимир Михайлович, не переживайте вы так», — решил приободрить нашего сторонника дед. «Я не думаю, что японцы решатся испытывать нашу твердость до конца. Достаточно будет просто продемонстрировать им нашу решимость. Там ведь тоже сидят не самоубийцы, и они отдают себе отчет, что случись эскалация конфликта, Япония прекратит свое существование, а их заокеанские хозяева просто сделают отстраненное лицо и отсидятся за океаном, свалив все на японское самоуправство. А сразу после вас мы сделаем свое заявление и будем очень убедительны. Главное, сделайте все в точности». В кабинет премьер-министра Японии, скомкав положенные процедуры вежливости, ворвался секретарь с кипой бумаг, на поверку оказавшихся фотографиями. «Русские сказали правду. Они действительно готовятся нанести по нам ядерный удар», — с трудом сдерживая эмоции, сообщил чиновник, выкладывая на стол многочисленные снимки. Прошло уже 2 часа с момента выступления нового лидера Российской Федерации, возложившего на себя бремя власти в стране после произошедшего переворота. Это было неожиданно, но тем больше шока произвел ультиматум, прозвучавший из уст нового руководителя России. Лидер партии монархистов был краток. Он потребовал от Японии в течение 12 часов с момента своего выступления вывести войска с захваченных островов. В случае невыполнения требования, обещал нанести предупредительный удар ядерной ракетой по одному из японских городов на Хоккайдо. Сообщение было открыто транслировано в прямом эфире и стало моментально известно в Японии, вызвав панику и массовую эвакуацию из городов и прежде всего из главного города острова, Саппора. Да, не все поддались таким паническим настроениям, но очень многие восприняли угрозу всерьез, и все дороги на выезде из города были мгновенно запружены машинами с бегущими жителями. Короткое выступление премьер-министра, призвавшего население не паниковать и заявившего о том, что русские не посмеют применить свое главное, ультимативное оружие, Малокова успокоило. Народ бурлил, многие были в панике, которые еще подлили масла в огонь выступления монархов Балтийской триархии, полностью поддержавшие решение российского лидера, но не упустившие возможности немного потроллить руководство Японии, отчего ситуация начинала выглядеть еще более угрожающе. Стоит ли Саппоро Южных Курил? Вопрос, по-моему, однозначный. Но если до японского руководства не дойдет с первого раза, или они поддадутся увещеваниям своих заокеанских хозяев, у них всегда будет возможность изменить свое мнение, пусть и не с первого раза. В конце концов, у Японии много городов, и она может себе позволить потерять один, два или даже три. Все зависит от силы самурайского духа или здравомыслия. Вскоре мы увидим, что победит. Услышали зрители комментарий претендента на российскую корону, короля Белоруссии, великого князя Финляндии Александра I. Зная подноготную произошедших в России события и кто реально стоит за новым руководством страны, такое заявление звучало как бы не еще более угрожающе, нежели слова самого лидера России. В конце концов, еще сохранялась некоторая надежда, что смута в стране продлится еще некоторое время, и ее руководство далеко не сразу сможет восстановить контроль над армией, а то и противоборствующие стороны всерьез закусятся между собой до полной аннигиляции своих вооруженных сил. Во всяком случае, когда принималось решение на захват Курил, противостояние еще было в самом разгаре, а американские кураторы изо всех сил убеждали в реалистичности плана по возврату северных территорий. Расчет американцев был понятен: максимально осложнить положение своих российских противников, но и сами японцы давно ждали подходящего момента, чтобы вернуть вожделенные острова. Не воспользуйся премьер такой ситуацией, ему бы это обязательно припомнили соперники и оппозиция. Но, как оказалось, новое руководство страны, несмотря на сложное положение, было слеплено совсем из другого теста и не побоялось обострить конфликт. Заявление американцев о недопустимости использования ядерного оружия в межстрановых конфликтах русские просто проигнорировали, как и заявление Америки устами своего госсекретаря о полной поддержке страны восходящего солнца в ее территориальных претензиях. Хотя, прошло еще слишком мало времени, но вот фотографии, поступившие из оборонного ведомства, заставляли серьезно напрячься. Подводные лодки с ядерными ракетами на борту, до сих пор мирно стоявшие возле своих причалов в Авачинской бухте, дружно покидали места своего базирования, уходя в открытое море с погружением. В заливе осталась всего одна, демонстративно вышедшая в центр бухты и раскрывшая одну из заслонок своих ракетных шахт, демонстрируя готовность к стрельбе. А вот еще, секретарь указал на другие фото, снятые со спутника. Они развернули вокруг Петропавловска все свое ПВО в полную боевую готовность. Сейчас собираем данные по Владивостоку и другим базам на востоке России. Премьер-министр мрачно обвел взглядом кабинет, заседавший в данный момент с целью выработки дальнейшего поведения и решения главного вопроса. «Они не посмеют», – высказал мнение один из министров. Однако это мнение прозвучало как-то неуверенно. Глава 32. По совокупности преступлений Чубайс Анатолий Борисович приговаривается к смертной казни через повешение, зачитал судья приговор. Зал, молча заслушавший перечень доказанных преступлений, среди которых были и измена родине, и воровство государственной собственности в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц и еще много всего, разразился восторженными овациями. Сам фигурант резонансного дела, сидевший в клетке с бледным видом, молча бросил презрительный взгляд на радостную толпу и отвернулся. Никто уже не сомневался в приговоре, и по сути, после всех вываленных обвинением доказательств, иного и быть не могло. Новая власть твердо показала свою готовность бороться с воровством и мздоимством чиновничества. Были подняты все старые коррупционные дела, даже те, что прежняя власть проворачивала тишком, без огласки рассовывая по заранее определенным карманам государственные предприятия. Что уж говорить об открытых и самых резонансных. Еще до захвата Кремля, пограничная служба получила приказ перекрыть выезд из страны, во избежание бегства коррупционеров и предателей всех мастей. А сразу после, начались массовые аресты разнообразного варья, невзирая ни на какие звания и регалии. Компромат был собран заранее на большинство виновников, и дело оставалось за малым – дать ход делу. Надо было видеть, с какой радостью, еще вчера верно служившие прежним небожителям милиционеры и прочие силовики крутили ненавистных чиновников и олигархов, припровождая их в камеры. Далеко не всем хватило ума и возможности вовремя сбежать, но таких тоже хватало. На этих, в сопредельные государства сразу же уходили запросы на выдачу. И если Европа реагировала на такое очень вяло, то Казахстан, Средняя Азия и Закавказье, куда сбежать было проще всего, пользуясь нелегальными маршрутами, с готовностью выдавали большинство беглецов. Ссориться с новой властью большинство властителей СНГ считали чреватым. Это уже была совершенно иная власть, абсолютно не готовая мириться с попранием своих интересов, что доходчиво было продемонстрировано в самой России. Вся сделки с бывшей государственной собственностью, перешедшей к новым владельцам в результате приватизации, были заморожены и начато детальное расследование законности перехода прав. В большинстве она подлежала конфискации. Давно чаемое событие было встречено народом с полным одобрением и восторгом. Добросовестные приобретатели, а были и такие, получали справедливую компенсацию после скрупулезного подсчета. Огромная масса людей тоже успела поучаствовать в приватизации на свои ваучеры, да и просто деньгами, и отбирать акции у таких было неправильно. Для разбирательства с такими были созданы специальные комиссии из винидов и россиян. Часть, позднее, получила компенсацию по рынку за свои акции, часть сохранила собственность, будучи признаны эффективными управленцами, развивающими свои предприятия, часть заставили доплатить за чрезмерно низкую цену выкупа государственной собственности. А вот все монополии и системообразующие предприятия подлежали безусловному возврату в государственную собственность. А вот все участники залоговых аукционов дружно сели в тюрьму с полной конфискацией. Кто не успел сбежать, сбежавшие были объявлены в розыск. Страна просто гудела в эйфории. Столько всего происходило, причем позитивного и давно чаемого. Популярность монархистов и самой династии взлетела еще выше, когда стало понятно, что все эти обещания о расприватизации государственной собственности не просто предвыборный лозунг, а реальный шаг, уже начавший воплощаться в жизнь. На этом фоне референдум о возврате в России монархии, проведенный в начале лета 2004 года, дал оглушительные 66% результат проголосовавших «за». Все-таки в стране хватало республиканцев и коммунистов, не видевших необходимости в монархии. Но пропаганда и наглядная демонстрация того, во что способен выродиться коммунизм и якобы демократическая республика, многих отвратили от данного варианта. Ведь именно коммунисты привели к появлению в России того варианта воровской демократии, что все имели несчастье воочию наблюдать последние полтора десятка лет. А вот соседняя монархия показывала высочайшую эффективность. Быстро собранное затем учредительное собрание в короткий срок выработало новую конституцию, во многом срисованную с Винницкой. А зачем мудрить, если есть уже хорошо работающий образец, и уже осенью в спешно отреставрированном Кремле состоялась коронация. Александр Ивникулт, произношу и улыбаюсь. До сих пор с трудом осознаю себя императором всероссийским. Для полноты не хватает еще Украины, но там уже все практически на мази. Народ, по всем опросам, настроен яро промонархически. Особенно после того, как мы прижали своих олигархов. Украинцы жаждали того же. Развал и деградация сильнейшей экономики бывшего СССР очень многих отрезвил и лишил веры в местных политиков, гораздых все больше обещать и ничего не делать, продолжая разворовывать страну. А еще, многие люди соскучились по ощущению величия своей страны, самоуважению, чего были лишены долгие годы. Та же Украина была совсем не той страной, с которой кто-то был готов считаться и уважать. Да даже сами жители Украины не испытывали к ней особого пиетета, легко меняя гражданство и выезжая за рубеж ради лучшей жизни. Короткий конфликт с Японией, едва не закончившийся ядерным ударом, показал многим, где можно найти потерянное величие и гордость. Все визги и угрозы мирового сообщества российское руководство демонстративно оставило без внимания. Лишь часы, отсчитывающие обратное время на одном из телевизионных каналов, грозно говорили за себя о решимости идти до конца. И за полчаса до истечения контрольного времени, Япония заявила о выводе своих войск с Курильских островов, не решившись проверять готовность России исполнить обещанное. Надо сказать, все в тот момент выдохнули с облегчением. Получить еще один конфликт на Дальнем Востоке никому не улыбалось. Понятно было, что мы могли выжечь все японские острова, хотя, до такого, кончено бы не дошло, хватило бы и одного города. Но это, серьезно испортило бы наши отношения с Японией. И хоть лично я не питал никаких теплых чувств к этой островной стране, но и ядерных бомбардировок ей я тоже не желал. В стратегическом плане, эта страна могла стать нашим союзником и не стоило перечеркивать эту возможность таким грязным, хоть и оправданным актом. Гораздо больше, меня напрягал Китай, которому Япония, служила отличным противовесом, особенно с обеими Кореями и Россией в придачу. Это был настоящий, хитрый и голодный дракон, вовсю набирающий вес, и Венедия с Россией, были для него не самыми приятными конкурентами. Мы, как и Китай у себя, развивали у своих африканских и азиатских союзников производство всякого дешевого ширпотреба, отгрызая у того потенциальные рынки и, более того, конкурировали за инвестиционные ниши в сырье и инфраструктуру в тех же развивающихся странах. Вот только мы не пытались намеренно поставить своих союзников в долговую кабалу, предоставляя кредиты на заведомо неокупаемые проекты, которые потом африканцы и азиаты не смогут оплатить, с последующим отбиранием построенного себе в долгосрочную аренду на 99 лет, или выбиванием еще каких сверхвыгодных преференций. Мы заранее продумывали для союзников возможности заработать на предоставляемых нами кредитах и инвестициях, реальные, а не мнимые. Хотя, те все равно оказывались нам по уши должны. Но и зарабатывали они на всем этом, не в пример китайским инвесторам, везде старавшимся протащить на стройки и добычу сырья свою рабочую силу, даже туда, где местной было полно. Мы так не делали, чем выгодно отличались от китайцев, той, якобы дружбы, что была между Россией и Китаем, как в моем будущем, здесь я не предвидел. Здесь, из России просто не получалось сырьевого сговорчивого придатка для Поднебесной, какой я знал. Все то сырье, что Россия должна была дешево вывести в Китай, по планам предыдущих хозяев Кремля, у меня, Россия должна была благополучно скушать сама на свое развитие, либо поддержать им своих союзников. Несмотря на некоторый бардак, воцарившийся в экономике в связи с многочисленными арестами и посадками десятков тысяч коррупционеров, воров и бандитов, многие из которых были в совсем недавнем прошлом уважаемыми бизнесменами и чиновниками, экономика начала уверенный разгон. Среднее звено управленцев все еще занимали какие-никакие, а профессионалы в своих областях, кто тоже все-таки должен был тянуть производственную лямку у высокопоставленных барыг, вот они, при помощи мощного десанта венецких и финских управленцев и взялись наводить порядок в экономике. Для начала, сразу же была радикально опущена ставка рефинансирования, до 4% с перспективой ее дальнейшего понижения, что мгновенно активизировало кредитование производственного сектора. Сами процедуры кредитования, утверждаемые Центробанком, также были серьезно упрощены. Реальный бизнес был просто в экстазе. С учетом все еще высокой инфляции, реальная ставка по кредитам оказывалась отрицательной. Но мы сознательно шли на такой шаг ради скорейшего экономического роста. И никакого страха перед тем, что кредиты просто утащат на валютный рынок, чтобы навариться на росте курса доллара, мы не испытывали. Финансовый надзор и условия кредитования просто не оставляли взаимополучателям такой возможности. Санкции для особо непонятливых были мгновенны и свирепы. Все транзакции через банковскую систему, кто бы что ни говорил, предельно прозрачны для регулятора. Утаить ничего невозможно, если только не покрывать выгодополучателей сознательно, как в моей прошлой реальности, когда воровали миллиардами, а следствие разводило руками, дескать, непонятно, кто, как, куда. Детский сад, естественно, и у нас не обошлось без особенно жадных и непонятливых. Думаю, десятка, двух громких посадок на большие сроки хватит для всех, чтобы понять, пришли другие времена. Договориться за откаты не получится, хотя бы по той простой причине, что я слежу за своим окружением, которое это прекрасно понимает, а те, в свою очередь, за нижестоящими и так далее по цепочке, не давая разлагаться системе. Ибо если начальник не берет лишнего, Какой у него резон позволять такое нижестоящим? Да и перекрестно все друг за другом посматривают на соответствие расходов доходам с постоянным реагированием в компетентные органы, если видят серьезное несоответствие. Стукачество, оно самое, но именно эта здоровая слежка за соседом, не дает разложиться всей системе. Правда, все это работает, пока верхушка реагирует на исходящие снизу сигналы. Мы с дедом реагировали, как и наше окружение. Кроме сферы кредитования и борьбы с коррупцией, не забыли и простых людей. Еще до моей коронации, председатель ПМП увеличил минимальные зарплаты и пенсии в 1,5 раза, приподняв их с совсем уж неадекватно низкого уровня, а затем, уже я увеличил рост до 2 раз, с обещанием дважды в год пересматривать их уровень в сторону увеличения. Вроде бы какое инфляционное давление на рынок, а не фига подобного. Это увеличение минимальных, да и реальных зарплат тоже, сопровождалось свирепой борьбой со спекуляциями и монополистами, стремившимися при каждом удобном случае вздуть цены. Тут уже было благодатное поле для работы антимонопольной службы, щедро пополненной профессионалами из Венедии и Финляндии с Белоруссией, уже давно имевшими опыт такой борьбы, а не мнимой слепоты, да формальной и бесполезной констатации фактов о росте цен. Приток денег в потребительский сектор привел не к инфляции, а к более полной загрузке производственных мощностей на уже существующих предприятиях и спешному строительству новых, благо ставки по кредитам и условия, теперь это позволяли делать в самые сжатые сроки. Ну и Венедия с Финляндией и Белоруссией серьезно нарастили свой экспорт. Даже Украина и та внесла свой вклад в удовлетворение резко возросших возможностей потребителей в России. Хоть и с трудом, но инфляцию удавалось удерживать в приемлемых рамках, то есть на низком уровне. Единственное, что дорожало, это труд и жилье. Последнее было быстро не нарастить, но планы уже спешно прорабатывались. Строительство могло поглотить без остатка всю свободную рабочую силу в стране и даже хапнуть хорошо из-за рубежа, на что мы тоже имели виды. Но последнее, не раньше, чем возникнет реальный дефицит на местном рынке и быть очень разборчивыми к въезжающим гастарбайтерам. Повторять позорный пример известной мне России я не собирался. Россия должна быть для русских и иных коренных народов самой России, а не пришлых инокультурных и диких мигрантов. Хотя оккультуриванием среднеазиатов мы также, хоть и не торопясь, тоже занимались, продолжая и расширяя свои инвестиционные проекты в южном подбрюшье России. Быстрое и победоносное разрешение кризиса в России с последующим серьезным ростом благосостояния и перспективой его дальнейшего стремительного роста произвели должный эффект на Украине. Один эффект от отступления Японии и бессильной злобы США и Европы, не сумевших ничего сделать со сменой власти у восточного соседа, произвели впечатление и гордость за русских, к которым причисляло себя большинство жителей этой страны, а еще куча пленных боевиков с западным гражданством, за которых всесильному гегемону и его шавкам приходилось оправдываться. Санкции и разные эмбарго уже никак не могли поколебать мощи и престижа новой унии, к которой захотело присоединиться большинство граждан незалежной. Тут еще надо сказать, сказалось быстрое взятие под контроль ядерных сил России. Военные, сидевшие за пультами пусковых установок, просто буднично признали новую власть и взяли под козырек. Новая, решительная власть нравилась им гораздо больше прежней, особенно морякам, не забывшим разгрома стратегического флота и распила еще новых подлодок на металлолом. Адмирал, командовавший атомными стратегами на Камчатке, когда к нему пришел запрос от нового руководителя страны, так и сказал, когда от него потребовали выводить корабли на боевые позиции: ну слава богу, в Кремле, наконец, появились яйца. И по словам присутствующих при разговоре офицеров, перекрестился. В целом, наши быстрые и решительные действия позволили избежать стране серьезной гражданской войны и вражеской интервенции, что всерьез рассматривалось некоторыми. Запад просто не успел ничего серьезного предпринять, как все уже было кончено. Прошло меньше недели от объявления в стране ЧП и до штурма Кремля, а после этого и особенно ультиматума Японии, благоразумно отступившей, желающих ввязываться в этот конфликт, резко поубавилось. Единственно, Чечня снова бузила. Амнистированные и прикормленные старой властью бывшие боевики, уже было почувствовавшие вновь себя хозяевами положения, не захотели мириться со сложившимся положением и новыми чистками и расследованиями, а потому мы получили новый всплеск партизанщины, на борьбу с которым были отряжены уже хорошо подготовленные и вооруженные отряды со всех стран унии, принявшиеся решительно давить последние очаги сопротивления и проводить тотальные зачистные мероприятия. Вся территория мятежной республики была объявлена на военном положении, а население начали пропускать через плотные фильтры следственных органов, сажая направо и налево с конфискациями и поражением в правах. Слишком много в республике осталось бывших боевиков, замаранных по уши в крови и не понесших заслуженного наказания, а также сотрудничавшего с ними населения, укрывавшего бандитов и участвовавшего в грабежах и геноциде русского населения. Западная общественность в очередной раз разразилась истошными визгами о геноциде, но нам было плевать. А львиная часть населения страны восприняла такую новость с явным одобрением. Язвы на теле империи следовало выжигать сразу и капитально, чтобы в будущем не получить, в самое неподходящее время, болезненный нарыв. А Чечня относилась именно к таким. В моем прежнем мире она и вовсе смогла превратиться в полунезависимый эмират с собственной армией и законами. Здесь я такого допускать категорически не собирался. При этом, что интересно, была пара чеченских батальонов, оставшихся верными государству. В них служили идейные противники, как прежних сепаратистов, так и их закамуфлированных последующих из тропинских выдвиженцев. Но в целом, все в империи складывалось благополучно. Народ был воодушевлен и ждал дальнейших улучшений своей жизни. Экономика стремительно набирала обороты, так что предприятия едва справлялись с заказами, торопясь расшириться. Ее больше не сдерживали неумехи и вражеские агенты, всячески тормозившие при прежних властях. В армии был начат процесс перевооружения, благо, это можно было сделать даже на довольно устаревшей российской технологической базе, к тому же, сильно недозагруженной еще недавно, особенно, что касается ВПК. И что особенно хорошо, поколение старых профессионалов еще не успело состариться и уйти с производств, а значит, мы успевали подготовить им качественную смену без утраты технологий и навыков, не боясь дефицита кадров, с чем столкнулась промышленность известной мне истории периода СВО. На Украине шли выборы с уже заранее известным результатом. Монархисты абсолютно лидировали. А вот западенцы и олигархи готовили очередную смуту. Ну никак не могли они смириться с очевидным. А еще больше, не желали потерять с таким трудом наворованное. Даже в НАТО попытались вступить, чтобы получить защиту альянса. Но тут уже Балтия и Россия выступили с совместным заявлением, что это война, и вопрос надолго завис в обсуждениях в европейских столицах. Без единогласного решения данного вопроса, принятие в альянс нового члена было невозможно. А вот в Африке мы увязли капитально. Не совладав с нами в России и понимая, что проигрывают на Украине, западные элиты решили по максимуму осложнить нам жизнь в Гвинейском регионе. Сомали то мы дожали, завершив войну довольно кровавым штурмом столицы. В этом предприятии участвовали в основном наши наемники с Ближнего Востока. Но, главное, дожали и начали ускоренно развивать. В планах было сделать ее этакой витриной африканского сотрудничества с Венедией и Россией. Предстояло серьезно потратиться, но в стратегической перспективе это того стоило. В Сьерра-Леоне же шла натуральная мясорубка, ежедневно перемалывавшая тысячи людей, десятки, а иногда и сотни единиц военной техники. Обе стороны щедро отгружали туда оружие. Вопрос был только один: кого на дольше хватит, чьих ресурсов больше. Европа с Америкой еще не успели сократить свои военные производства до того уровня, что был в 20-х годах моего мира, где одна Россия умудрялась, с минимальной помощью союзников, хоть и с трудом, но противостоять коллективному Западу на Украине, снабжавшему последнюю оружием. В людях у Запада тоже пока было превосходство. Мы лидировали и то пока, только в тактике и качестве вооружения и подготовки людей. Да и современная война не позволяла использовать на узком фронте большие массы войск. Это только увеличивало потери, без явного выигрыша. Хотя, противник именно на это в основном и уповал. Африканцы для него по-прежнему оставались пушечным мясом, не более. И пока этого мяса хватало, его не собирались жалеть. А вот со старым железом уже начались напряги. Все, что было в Европе и Америке, благополучно подмели, отправив на утилизацию в Африке, что резко подняло стоимость продолжения войны. У нас была та же ситуация. Выручали пока российские арсеналы, подключенные к работе на Гвинейский экспресс. Хуже было с людьми. Все три венецкие дивизии, Скальвия была также переброшена в Западную Африку, уже не по разу обновили свой технический парк, быстро выбиваемый в жестоких боях, где венеды служили главным ударным кулаком и затычкой на самых критических направлениях. Потери в личном составе достигли 30 тысяч за 9 месяцев войны, но это по всем венедским войскам, включая иностранный легион. Общая численность венедов ближе к зиме достигла 80 тысяч. Все союзники вместе взятые смогли обеспечить еще четверть миллиона постоянных штыков на линии фронта. Обходилось это очень недешево, но пока тянули. В тылу наших африканских противников все сильнее разгоралось движение «Нет войне» с донесением до всех и каждого чудовищных потерь западной коалиции, прежде всего, в людях, а именно, самих африканцах, заманиваемых на войну щедрыми посулами и оголтелой пропагандой. Мы очень надеялись, что это вскоре скажется на количестве солдат во вражеской коалиции. По самым скромным прикидкам, они уже потеряли не менее 3 миллионов, но продолжали неустанно бросать в бой все новые и новые дивизии едва обученных черных солдат. А все, чего добились, это того, что смогли продвинуться до следующей реки, а в масштабах страны заняли менее 15% территории. В остальном, 2004 год должен был стать окончательным триумфом венедской державы и началом возрождения русского мира. С Россией и Украиной Венедия, наконец, обретала необходимую стратегическую глубину и необходимый минимум численности населения, чтобы иметь возможность развиваться уже в полностью автономном режиме, не боясь санкций и эмбарго. Нам теперь хватало и природных, и людских ресурсов, чтобы уверенно смотреть в будущее. Да еще, под конец года, Молдавия также решила присоединиться к Унии, возжелав установить и у себя монархию во главе с Никлатингами. Было неожиданно, но приятно. Против молдаван ничего не имел против. По менталитету они мало чем отличались от русских. Все-таки столько лет прожили в одной стране. Общая численность населения входящих или вскоре присоединяющихся стран к Унии дошла до 270 миллионов. 155 миллионов было в России, 40,10 миллионов жителей в Венедии и Финляндии соответственно. 50 миллионов давала Украина и 12 Белоруссия. Плюс 3,5 миллиона Молдавия. Но прежде чем мы забрали наконец себе Украину с Молдавией, у меня вышло 2 очень непростых разговора. Один с американским посланником, а другой с руководителем одного из значимых разведывательных подразделений Венедии, а именно с агентством, созданным на базе Штази. Глава 33. Ваше Величество, вы понимаете, что ваши амбиции и территориальные претензии ведут вас к прямому и горячему конфликту со странами Запада. Безудержная экспансия венедской державы все больше и больше продвигает влиятельных людей развитого мира к неизбежности конфликта между нашими сообществами стран, не ограничиваясь в использовании никаких средств. Это все больше и больше видится меньшим злом, нежели допущение дальнейшего расширения вашей державы и разрастание ее в совершенно невозможного монстра, с которым уже не совладать. Морщинистое лицо американского посланника, несмотря на грозные заявления, выражало что угодно, кроме угрозы. Старый еврей, а именно к этому славному своими деяниями народу принадлежал посланник, больше походил на университетского профессора, разъясняющего что-то нерадивому ученику. Где-то он даже пытался расположить меня к себе, своими относительно мягкими манерами. Но я четко знал, что все это всего лишь игра. Однако, надо признать, на прочих русских дипломатов и высших чиновников это очень даже действовало. Выигрывая войны, русская дипломатия почти всегда проигрывала их результат. Образно усмехаюсь в лицо дипломату. Однако, как можно охарактеризовать действия того спрута, что называется НАТО, после развала Советского Союза? Что это, как не угроза русскому миру, частью которого является Венедия? Кто первым начал движение на чужую территорию? Нас это пугает не меньше, и мы вправе защищаться. Тем более, мы не берем ничего, что бы не принадлежало нам ранее по праву исторической преемственности. И вот за это мы готовы драться, если даже придется разнести половину планеты в ядерный пепел. Земля без русских, независимых русских, а не рабов Запада, нас не интересует совершенно.